Глава 10. Я сидела на ступеньках лестницы в ожидании Тео, рейс которого задержали. Он позвонил мне, как приземлился, а прошло уже полтора часа с того момента. Грант не появлялся. У него есть в Лондоне квартира, или он живет у какой-то девушки? Отодвинула от себя подальше мысли такого рода и снова уперлась взглядом в дверь. Почему мне становится с каждой минутой так страшно? Кожа покрывается болезненными мурашками. Ощущение, что жду приговора. Возможно, это так и есть. Жду подтверждения слов Гранта. Только после этого решу, как мне с ним поступать. Ненависть к нему еще жила в моей душе. Но теперь по соседству поселилась жалость. До ушей донесся звук открываемой двери, и я моргнула, концентрируя зрение на входящем. Вот появился большой черный дизайнерский чемодан, а вслед за ним мой родной человек. Все такой же красивый, с теплой улыбкой на его открытом модельном лице. Горло сжало так сильно, что я не могла вздохнуть. К глазам подкатилась волна горьких слез. Я бросилась к Тео, чуть не поскользнувшись на полу, и упала в распахнутые объятия брата. «Ливи, девочка, что такое?» — тихо шептал он, обнимая меня и гладил по голове. «Просто соскучилась», — всхлипнула я, вдыхая его свежий цитрусовый аромат. «Я тоже сестренка», — рассмеялся Тео, «но такого эмоционального приема не ожидал». «Прости», — быстро вытерла слезы и попыталась улыбнуться, сделав шаг от него. «Пошли, я буду разбирать вещи, а ты мне все расскажешь», — уверенно сказал он. «Может, ты голоден? Я попрошу Дороти...» «Нет, объелся в самолете. Мне нельзя форму потерять». «На носу крупный заказ», — покачал он головой и взял меня за руку, подхватив чемодан. Мы в тишине поднялись по лестнице в самую первую комнату слева. Его спальня была в скандинавском белоснежном стиле. Она отличалась от комнаты Гранда, которую я сегодня посетила. У брата она была светлая, как он сам, в то время как у первого комната была полна обещаний страстной ночи. Темная кровать на пьедестале с темно-синим постельным бельем, стены выкрашены в несколько оттенков серого. Это было логово вампира, заманивающего своих жертв к себе, искушающего их и затем смертельно ранящего. Да, это был один в один стиль Кина. «Итак, рассказывай», — прервал Тео мою красочную картинку в голове, «Гранда вампира в стиле сумерек». «Ты прилетел раньше», — отстраненно начала я. «Да, как только окончил съемки», — улыбнулся брат, расстегивая чемодан. «Понятно. Почему-то духа не хватало обвинить такого родного в том ужасе, который рассказал Грант». «Ливи, ты плакала? Последний раз ты ревела?» «Давно», — перебила я его, а он прищурил глаза, изучая меня. «Грант? Снова он?» — зло прошепел он. «Не совсем», — покривила я душой. «Так, я сейчас позвоню ему и...» «Нет, подожди», — остановила его, как только он достал свой телефон из заднего кармана джинсов. «Это правда, что ты сказал Джулс о том, что Грант наркоман, и за тебя его отправили на лечение?» Зажмурившись, выдала я. В комнате повисла тишина. Я открыла осторожно глаза, встречаясь с побледневшим лицом брата, который, как мне показалось, даже забыл, как дышать. Мое сердце вновь заболело от этого мучительного ожидания, и я, уже не сдерживая в себе накал, крикнула: «Отвечай, Тео! Ты соврал этой девочке, что он наркоман?» «Он это рассказал тебе?» — подал голос брат, опускаясь на пол рядом с чемоданом. «Да. Он открыл мне правду, почему тогда прочитал мое письмо. Из-за тебя. Сейчас я обвиняла Тео во всех смертных грехах». «Я не говорил, что Грант наркоман. Сказал, что он балуется травкой. Это было правдой», — тихо произнес парень, смотря на свои кеды. «Потом попросил прощения у него и объяснил Патриции, что все это ерунда. Но она все равно заставила сына сдать анализ на дозу препаратов в крови». «Но он не был наркоманом, Тео. Я ведь тоже там была, хоть и маленькая, но помню только сигареты», — нервно сказала я. «К сожалению, был. Анализы показали все. И после этого Патриция отправила своего сына в клинику, где его лечили, и он одновременно учился. Но он мог там быть только год. Врачи сказали, что степень зависимости не была такой запущенной, поэтому его удалось спасти. Но Патриция не спешила возвращать его домой. Она оставила его там, чтобы быть уверенной, что Грант больше никогда не станет баловаться этим, наказать таким способом. Он в клинике поступил в Нью-Йоркский университет, учился за большие деньги нашего отца по удаленной программе, и только раз в месяц его выпускали, чтобы он сдавал экзамен. Он замолчал, а я смотрела впереди себя, переваривая информацию. «Только лечить меня было не от чего», — пронеслись в голове его слова, сказанные с такой горечью и печалью, что поверила. «Я ведь ему поверила!» «Откуда ты знаешь так много?» — сглотнув комок в горле, спросила я. Папа рассказывал. «Но Грант утверждал, что не был наркоманом», — прошептала я. «Разве убийца или алкоголик признает, что болен?» «Нет, конечно. Так и Грант. Он до последнего отрицал свою причастность к наркотикам. Но ведь он сдавал анализы. Не обманешь систему. Ты сама должна это знать». Тео выговаривал каждое слово с тяжестью, которая теперь сдавливала мой желудок. «А потом он приехал и решил отомстить тебе за то, что ты его сдал», — продолжил я за брата. Он поднял голову и печально кивнул. «И тут была я, малышка Ливи, глупая. Боже!» Начала глубоко дышать, пытаясь насытить организм кислородом. «Да почему так тяжело? Почему так тошнит и кружится голова?» Опустила голову между ног и сжала, заставляя себя дышать глубже, не позволяя себе новой порции жалости. «Он снова меня обманул. Снова!» Он решил таким образом огородить свою маму от меня? Какие мотивы были у него? Почему я опять повелась, идиотка, дура? Ты осталась глупышкой Ливи, которая играет во взрослые игры с самим королем, умело руководящим тобой как куклой, а ты радуешься глупостям. Вот что такое играть по-крупному. Не делать маленькие пакости, а плевать в душу, взрывать сердце, затем в лицо просить прощения, когда уже ничего нельзя вернуть. Просить очень просто, только вот прощать нет. И сам Грант знал об этом. Каждое его слово прокручивалось в голове, и теперь я понимала, что он отчасти говорил о себе. Такое невозможно простить. И он не простил. Грант снова решил начать игру, теперь уже открыто. Поэтому он пришел ко мне в первую ночь и показал письмо. Поэтому он купил цветы. Поэтому он ревновал. Ему что-то от меня нужно. Но что? А если спрошу у него об этом и напугаю, что испорчу свадьбу? Хотя я на такое никогда не пойду. Слишком люблю отца и Патрицию. Не умею причинять боль тем, кого люблю. «Ливи?» — меня потряс за плечо Тео. Я очнулась от своих похоронных мыслей и подняла голову. «Все нормально. Просто мне хотелось знать», — ответил я на немой вопрос в глазах брата. «Почему он тебе это рассказал?» — допытывался брат. «Потому что думал, что, узнай я его мотивы, лживые мотивы, не расстрою свадьбу наших родителей», — честно ответила, а губы брата сжались. «Урод!» — процедил он. «Если он хоть пальцем тебя тронет, если подойдет, я не посмотрю на наше перемирие». «Успокойся», — попросила его я. «Нам придется как-то всем существовать вместе. И необходимо забыть тот случай, начать новую жизнь, хорошо?» «Ливи, сестренка, ненавижу его», — скривился брат, смотря на меня блестящими глазами, подтверждающими его слова. «Я понимаю. Но ради отца мы будем вежливы и отпустим прошлое. Мы должны. Это единственное, что мы можем сделать для нашего папы, чтобы он наконец-то был счастлив. Сейчас для меня главным было успокоить Тео, не дать ему натворить глупостей». «Ты права», — сдался он. «Но если что-то...» «Ничего, поверь. И к тому же я уже взрослая, и у меня вскоре, надеюсь, появится тут парень», — перевела я тему. Настроение Тео тут же сменилось с мрачного на романтическое. И не дав ему вспомнить наш разговор и его чувства к Гранду, я в который раз стала наигранно весело рассказывать о Винсе. Мы провели, сидя на полу, еще 3 часа, пока я спрашивала его обо всем. Я отвлекала, как могла, отлично отыграла эту роль, хотя внутри меня происходило сумасшествие. Душа стонала от боли, от вранья. Грант весь пропитан ложью, полностью. И я еще его жалела, этого кукловода. Глаза снова наполнились слезами, но я больше никогда не позволю себе плакать. Нет, никогда. Вернувшись к себе в спальню, я взяла телефон. 2 сообщения от Винса и 1 пропущенный от него же. Банальные романтические письма о моих глазах, о планах на завтра и о страстном желании увидеть меня. Пришлось ответить в том же духе. Мгновенно пришли новые послания. И на послезавтра у меня назначено свидание с ним. С обеда и «пока ночь не накроет одинокий город, каким он был без меня». Я скривилась такому сообщению и отложила телефон. Когда тебя бьют по одному и тому же месту, то в конце концов оно перестает быть чувствительным. Следующий этап – атрофированность, а со временем – отмирание с невозможным восстановлением клеток. Так сейчас моя душа стала этим местом. Она стояла на пороге первого этапа. Я не выросла, ни на грамм не поумнела, раз позволила Гранду ввести себя в заблуждение по его отработанной схеме. Хватит обещать себе, уговаривать себя и скулить. Пора начать действовать.